Другие башни Иерусалима – это тоже башни Московского Кремля. Кроме ворот, то есть башен с воротами, в крепостной стене Иерусалима были и обычные башни. Книга Неемии упоминает следующие башни. Башни Меа и Хананела, Набатная и Царская башни Кремля. Библия называет две башни – Меа и Хананела между овечьими и рыбными воротами. В Острожской Библии вместо первой назван «Столб сталактей», вторая – «Столб Анамаиля». Но овечьи и рыбные ворота – это Спасские и Тимофеевские ворота Кремля. Сколько между ними башен? Их ровно две. Набатная, рисунок 4.39, Царская, рисунок 4.14. Царская башня не является крепостной, оборонительной. Это просто каменный шатер наверху стены, место для царя. Царской она называется потому, что с нее, по преданиям, еще сам Иван IV Грозный наблюдал за тем, что совершалось на Красной площади. В 1680 году Царская башня была перестроена. Получается, что Иерусалимская башня Меа – Кремлевская Набатная башня, а Иерусалимская башня Хананела – это Царская башня Московского Кремля. И тут мы неожиданно осознаем, что библейское название Хананела означает по сути то же самое, что и царское. Ведь Хананела, скорее всего, означает ханское, то есть царское. По поводу башни Меа такого яркого наложения указать не удается. Дело в том, что костяк библейского названия Меа – это всего лишь одна буква «М», но одной буквы слишком мало, чтобы делать более или менее уверенные заключения. Печная башня – арсенальная башня Кремля. Далее, Библия называет одну башню – печную, между старыми воротами и следующей парой ворот, описанных в одном стихе, Неемия 3.11. Упомянутая пара ворот – долины и навозные ворота, Неемия 3.13. В Кремле это Боровицкие и Троицкие ворота. По поясу стен между Никольскими воротами и Боровицкими расположены четыре неворотные башни, то есть башни без ворот. Есть еще и Троицкая воротная башня, но башни с воротами мы уже обсудили. Из упомянутых четырех неворотных башен три являются маленькими, одна угловая, очень большая. Поэтому естественно ожидать, что раз Библия упомянула здесь только одну башню, то, следовательно, самую крупную, то есть угловую арсенальную Собакину башню, которая является самой мощной угловой башней Кремля. Она называлась также угольной арсенальной. Сегодня говорят угловая, а раньше говорили угольная, она же Собакина башня. В Библии эта башня названа печной. Но что печного в угольной кремлевской башне? На первый взгляд ничего. Однако приглядимся внимательнее и поставим себя на место редактора или переводчика, который уже основательно подзабыл русский язык или вовсе уже не знает. Он старательно вчитывается в старый текст и видит название «угольная». Но ведь смысл этого слова зависит от поставленного в нем ударения. С ударением на второй слог – оно означает угловая, угольная, от слова угол. А с ударением на первом слоге оно означает угольный, от слова уголь. Уголь же бывает в печи, поэтому слово угольный